Глава 18. На следующее утро все мы проснулись поздно, когда испарина от дневного зноя уже проступила на каждой поверхности, а марево, висящее в воздухе, придало всему вокруг странно плоский и далекий вид. Том единственный сумел первым делом одеться. Мы с Дейзи раскинулись на прохладной мраморной лестнице в вестибюле, одетые в одни длинные шелковые халаты. Я прижалась щекой к мрамору и состроила рожицу Пэмми, которую няня проносила мимо. Мне пришло в голову, что дочь Дейзи в жару заменили тряпичной куклой, такой обмякшей и вялой она выглядела на руке у няни. Потом вдруг осознала, как давно не видела Пэмми. Детей подменышей в последнее время находили реже. Магия эльфов и фей утекала с востока на запад, но все равно раз в 2-3 года становились известными несколько таких случаев, как правило, в хороших семьях. Я уже размышляла, как бы предложить проверить мое предположение, когда Том толкнул нас обеих ногой в неофициального вида обуви. «Ну же, девушки!» — позвал он терпеливым тоном, который нравился мне у него еще меньше напыщенного. «Пора переодеваться, скоро прибудут Ник и этот чертов аптечный магнат». Дейзи лениво хлопнула его по ноге, как скучающая кошка лапой, но помогла мне подняться. «Так и быть», — она состроила гримаску. «Если сам великий Наполеон приказывает, придется подчиниться». «Он был всего лишь коротышкой», — возмутился Том, — «а я наоборот». «Ну, конечно, дорогой». Отозвалась Дейзи с такой ядовитой слащавостью, что мне подумалось, она точно провалит всю игру. Однако Том продолжал расточать нам улыбки, и до меня вдруг дошло, что он обижался по-настоящему лишь в тех случаях, когда она не подпускала ему шпильки. Когда просто была собой, дулась, вела себя странно или злилась на себя. Мы нехотя покинули мраморную лестницу, я заметила, что на ней остались знойные отпечатки наших тел, пота, кожного жира, масла от наших духов, и понадеялась, что они сохранятся на мраморе, как вечные снежные ангелы, которых мы с Дейзи смогли оставить, чтобы они обитали в доме еще долго после того, как не станет нас. Выбор мы остановили на одинаковом белом, но у меня у Дейзи были невесты, у меня Ифигения, девственница, предназначенная для принесения в жертву на берегах Авлиды, но меня за это подняли на смех. Одеваясь, мы случайно нашли горшочек с помадой для губ, который Дейзи когда-то давно обнаружила на шкафу. Он сумел к ней вернуться, у меня была своя помада, красивая, сливового оттенка, из Мэйси. Но я повременила с ней, увидев, как Дейзи подносит мне горшочек, зажав указательным и большим пальцами, остальные пальцы распустив павлиньим хвостом. «Накрасить им на удачу», — ласково предложила она. «Она же была на тебе, когда ты впервые увидела Ника». Я позволила ей разровнять помаду на моих губах, но как удача она не ощущалась, скорее как черта, подведенная под тем, что началось однажды в июньский день, а теперь требовало завершения. Я отмахнулась от этой мысли, слишком уж по-протестантски она выглядела, а я, как-никак современная девушка, чуждая религиозности. Нет для меня ни богов, ни идолов. Гэтсби и Ника мы ждали в сумрачной, похожей на пещеру комнате, устроившись рядом на чудесном круглом диване, свернувшись на нем клубком, словно у нас нет костей, и мы — сиамские кошки. Когда дворецкий впустил гостей, мы одновременно подняли головы, вызвав у Ника улыбку. Он опустился на колени рядом со мной. «Ты прелесть, Джордан», — прошептал он, целуя кончики моих пальцев. «Только тебя не было рядом, чтобы это заметить», — поддразнила я. Гэтсби оглядывался с таким любопытством, что невольно верилось, будто так он и озирался, пока шел через весь дом. Я почти слышала, как колеблются под грузом стрелки огромных весов в его голове. Дом, где Дейзи жила вместе с Томом, в сравнении с домом, где она будет жить с ним, их окна против его окон, вышколенность прислуги Тома против его слуг. Мы все четверо вскинули голову, услышав из соседней комнаты назойливое верещание телефона. Потом раздался голос Тома, достаточно громкий, Хоть он и старался говорить приглушенно, звучащий так примирительно, как он никогда не обращался к жене. Видимо, Ник что-то знал, потому что не стал спрашивать, кто звонит. Дейзи же, с другой стороны, пересекла некий Рубикон, потому что бросила туда, где по другую сторону стены стоял Том, презрительный взгляд. «Том болтает со своей подружкой», — процедила она. «Такая милашка, правда?» Я взглянула на Гэтсби, лицо которого стало ожесточенным. Минуту я уж думала, что он вылетит из комнаты и вызовет Тома на дуэль, или выкинет еще что-нибудь столь же нелепое. Однако Дейзи взяла его за руку и не отпускала. Может, неосмотрительно и уж явно беспечно, но ей нравилось держать при себе то, что она считала своим. Ник что-то сказал в защиту Тома, а потом вернулся и он сам, и Ник встал. Гэтсби вынул руку из пальцев Дейзи нарочито медленно. «Ну, наконец-то, наконец-то!» — голос Дейзи звучал вяло, как переваренная макаронина. «Том, распорядись, чтобы нам приготовили напитки, хорошо?» «А я кое-что привез», — объявил Гэтсби, показывая темную запыленную бутылку без этикетки. «Я предположила, что это тот самый сильнодействующий демоник из Варшавы, но Том уже отвернулся и вышел из комнаты так порывисто, что бутылка осталась у Гэтсби». Он пожал плечами и поставил ее на пол у камина. Позднее, тем же вечером, я нашла ее и обрадовалась. А в тот момент меня гораздо больше занимала Дейзи, которая поднялась и увлекла Гэтсби к дивану у окна. Я мельком увидела его удивленное лицо, округлившийся рот, а потом она уселась к нему на колени, и ее платье легло вокруг меренговыми волнами. «О, как же я тебя люблю!» — промурлыкала Дейзи, запуская пальцы в его короткие волосы, прежде чем поцеловать его. Я никогда не видела, чтобы она целовала кого-нибудь так, как его. Поцелуй был томным, предназначенным только для нее, и каким бы прекрасным он ни был, и как бы я ни наслаждалась шоком Гэтсби при виде такой агрессии, собственный шок нравился мне гораздо меньше. Я считалась лучшей подругой Дейзи, но с такой стороны ее не знала. А эта ее сторона казалась заряженным ружьем, готовым выстрелить. «Вот он, подарок леди», — произнесла я с круглого дивана, надеясь образумить ее, пока Том не застукал и не принялся метать громы и молнии, но она лишь оглянулась на меня через плечо, хлопая ресницами. «Тогда и ты обязательно должна поцеловать Ника, разве нет?» «Пошло», — откликнулась я, подчеркивая как свое равнодушие, так и пренебрежение, и Ник слегка пожал мне руку, одними губами выговорив «благодарю», а Дейзи вновь завладела ртом Гэтсби. Ник терпеть не мог играть на публику и обычно лучше всего чувствовал себя, когда считал, что никто не следит за ним и никому нет дела. Я закатила глаза, давая Нику понять, какими глупыми считаю их обоих. Он вознаградил меня блеклой улыбкой. Дейзи чуть не свалилась с колен Гэтсби, когда в дверь торопливо постучали. Том не стучался никогда, и она, приложив салфетку к глазам и губам, встала и отошла в сторону. «Входите», — разрешила она. К моему удивлению, явились Пэмми и ее няня, и пока Дейзи радостно заворковала с дочерью на понятном только им двоим языке, я взглянула на Гэтсби. Он застыл на месте, поглощенный и завороженный этим зрелищем, но вместе с тем явно напуганный им. С некоторой долей цинизма я задумалась, как Пэмми вписывается в планы Дейзи насчет Европы и Средиземноморья. Боже, а если она хочет, чтобы за ней присматривала я? Мысль возникла внезапно, отрезвляющая, маловероятная, но если вдуматься, вероятное не так уж и мало. Дейзи могла попросить присмотреть за малолетней дочерью давнюю подругу с такой же легкостью, с какой отдала бы той же подруге на время кошку. «Вот моя радость, любовь и жизнь», — заявила Дейзи, взяв Пэмми за ручку и побуждая ее робко покружиться на месте. Девочка смотрела на Дейзи во все глаза, но когда мать подтолкнула ее к нам, пошла довольно охотно. Меня она назвала тетей Джордан и послушно чмокнула в щеку. Перед Ником и Гэтсби мило сделала Книксен. Ник обращался с ней серьезно и учтиво, как взрослые, пользующиеся особой популярностью у детей, а Гэтсби словно застеснялся и почти недоверчиво поглядывал то на ее маленькое личико, то на Дейзи. «Не правда ли она ужасно похожа на меня?» — спросила Дейзи. «Она вылитая я, а Тома ей ничего не досталось, верно?» Она велела няне увести Пэмми, и хрупкий ребенок, сопровождаемый женщиной в белом, чуть не столкнулся с Томом, который вернулся с подносом стаканов с джином Рики и взглядом вновь полным подозрений. Он вручил мне стакан, не глядя, и я воспользовалась шансом, чтобы повнимательнее посмотреть на него и отметить стиснутые челюсти и насупленные брови, похожие на рога быка, готового к атаке. Он прервал Дейзи, щебетавшую что-то о земле, падающей на солнце. «Слушайте», — он смотрел на Гэтсби, «может, выйдем вместе на веранду, я вам кое-что покажу?» Я не единственная заметила, как потемнели глаза Гэтсби, как он расправил плечи жестом профессионального боксера. По лощеной и учтивой поверхности пробежала рябь, и на миг я разглядела под ней любителя подраться. «А почему бы и нет, старина? Конечно. Буду несказанно рад». Видимо, выпитый джин заморозил мне мозги. На миг я всецело уверовала, что один из них убьет второго, и нам, как в скверном детективе, придется решать, как скрыть преступление. Мы впадем в паранойю и укокошим друг друга. Они поднялись почти одновременно, а Ник, самую чуточку позднее и с серьезным видом, последовал за ними. На веранду они удалились широкими шагами, как охотники на болото, а я забрала у Дейзи стакан и поставила на стол. Она не была пьяна, ее стакан был еще полон, в отличие от моего, почти пустого, но я припомнить не смогла, когда в последний раз она смотрела на меня таким туманным взглядом. «А, привет, Джордан», — выговорила она, и я с трудом подавила желание встряхнуть ее. «Дейзи, ты дождешься, что кого-нибудь убьют?» «Нет, милая, не меня», — отозвалась она. «К тому времени мы будем уже далеко». «Ты и я?» — она заморгала. «Я с Джеем, и ты с Ником. Все будет хорошо, поверь мне». Она наклонилась вперед, чтобы поцеловать меня, видимо, в щеку, но то ли ее качнуло, то ли меня, и она коснулась моих губ. Мы обе имели привкус джина и лайма, призрачный след моей помады остался на ее губах. Поцелуй вызвал у меня шок, потому что ее ничуть не шокировало. Она подмигнула мне, провела пальцем по моей нижней губе, словно стирая поцелуй. «Шш, все будет хорошо». Горничные повесили в столовой длинные полосы темно-синего шелка, ограждающего нас от солнца, и нечастые порывы ветра раздували эти импровизированные шторы, как паруса. Обед состоял из холодного мяса и опять джина, мы ковыряли еду с унылым видом. Вернувшись вместе с Гэтсби и Томом, Ник метнул в меня многозначительный взгляд. Позднее мне предстоит вытянуть из него подробности. Разговор метался беспорядочно, как мышь, попавшая в коробку-ловушку. Я думала, что если еще раз услышу, как Том разглагольствует о своих намерениях вновь переделать гараж в конюшню, пожалуй, избавлю Гэтсби от лишних трудов и сама прикончу Тома. Дейзи, сидящая между Томом и Гэтсби, словно стала тоньше и напряженнее, когда вздрогнула, показалась мне стальной гитарной струной, которую дернули слишком сильно. «Ну, чем же нам, скажите на милость, занять себя этим днем?» — воскликнула она. «И чем нам занять себя завтра и следующие 30 лет?» «У тебя меланхолия», — заявила я, не доверяя выражению ее глаз. «Нам вовсе незачем делать что-либо. Мы можем просто ждать осени, а осенью жизнь начнется заново». Дейзи покачала головой, ее глаза наполнились слезами, и я вспомнила тот вечер, когда она захотела увидеть льва. В ту минуту ее слезы были настоящими, как и через минуту. «Но ведь так жарко», — сказала Дейзи. «Я больше не могу, поедем все в город». Мы с Ником уставились на нее слишком измотанные жарой и неловкостью, потому и способные лишь вежливо глазеть. Гэтсби, вероятно, был бы только рад сотворить для нее снег, но Том всецело завладел им и донимал разговорами о лошадях, которых Гэтсби не имел и до которых ему не было дела. «Кто хочет в город?» — спросила Дейзи, настойчиво повысив голос, и когда Гэтсби взглянул на нее, подняв голову, замерла. Мне всегда казалось, что Дейзи, подобно всем нам, луисвиллским девчонкам, способна солгать ради правого дела. Хотя, конечно, никто не смог бы убедить нас в том, какое дело следует считать правым. А теперь Я видела, что никакая она не лгунья. На глазах у мужа она протянула руку, чтобы коснуться лица Гэтсби. «О!» — прерывисто протянула она. «О, как же ты хорош!» Она опомнилась в последний момент. Ощущение катастрофы, висевшее над нами весь день, наконец рассеялось, потому что сменилось, собственно, катастрофой. И Гэтсби, который, как выяснилось, был всего-навсего сыном перепачканного в грязи фермера и его жены, наполовину индианки Чипева, Гэтсби, который построил дворец столь прекрасный, что нам не понадобилось доискиваться истины, в тот момент просто забыл, как надо лгать. Они очутились одни в гостиной, в особняке, в штате, в стране, в мире, а нам, всем остальным, осталось только дубасить кулаками снаружи в отделяющую их стену. «Ты всегда так хорошо выглядишь», — добавила Дейзи, и чары развеялись. «Ну ладно», — Том отодвинулся от стола. «Едем в город. Ты ведь этого хотела, Дейзи?» Услышав, каким тоном заговорил с ней Том, Гэтсби прищурился, но Дейзи примирительным жестом взяла мужа под руку. «Но мы ведь еще даже не покурили, надо же нам дать всем возможность...» «Выдымили весь обед», — перебил Том, спортсмен. «Едем». Я потащила Дейзи наверх, к ней в спальню, ненадолго, только слегка подправить макияж, взять шляпку, и сама намочила полотенце холодной водой. Она взяла его и приложила к глазам и раскрасневшемуся лицу. «Не понимаю, что происходит», — туманно выразилась она, выказывая больше сомнений, чем прежде. «И я не понимаю», — ответил я. «Но, Дейзи, прими решение, ты же знаешь, нельзя иметь их обоих». «Не можешь же ты жить в Ист-Эгге ради Тома и твоих родителей и каждый день, как зайдет солнце, переплывать через бухту Гэтсби». «Могу, конечно», — возмущенно возразила она. «Ты просто не понимаешь, Джордан. Жизни бывают не только двойные, но и тройные, четверные, пятерные». Она не была пьяна. В этом и заключался ужас. Меня так и подмывало отказаться от поездки, но Дейзи бросила полотенце на пол, пронеслась мимо меня и принялась вытаскивать из стенового шкафа картонки с одеждой и шляпами. Плащи и пыльники усеяли пол. Дейзи протянула мне круглую золотистую шапочку, другую взяла себе. «Идем», — позвала она. В ней ощущался жар, способный посрамить дневной, словно она горела в лихорадке. «Да идем же, Джордан!» Ник, Том и Гэтсби терпеливо ждали нас у подъездной дорожки. Том нудно рассуждал о машинах, Гэтсби терял терпение, Ник, судя по всему, начинал паниковать. Мне хотелось объяснить ему, что людям свойственно вести себя дурно, и даже то, что в Сент-Поле годами будут вспоминать как повод для презрения, здесь окажется забытым уже в следующем сезоне. Том не унимался, почему-то ему втемяшилось самому сесть за руль машины Гэтсби. «Так что уберите мое купе, а я поведу вашу машину». «Не знаю, хватит ли бензина», — отозвался Гэтсби, и лицо Тома стало еще жестче, несмотря на улыбку. «Бензина полно», — сказал он. «А если кончится, заеду в аптеку. В наши дни в аптеке можно купить что угодно, ведь так?» Последовала неловкая пауза, только шаркали ноги. Я вертела в руках золотистую шапочку, гадая, не лучше ли будет для всех, если я... изображу легкий обморок, и меня придется перенести в дом. Случалось, и меньшего хватало, чтобы предотвратить катастрофу. «Ах, черт, как же замечательно!» — с почти естественным смешком воскликнула Дейзи. «Мы с Джеем возьмем купе Тома, а с вами, Том, Ник и Джордан, встретимся в городе. Будет отлично!» Все, что случилось далее, не стоило выражения, возникшего на лице Тома, а то, что произошло ранее, ради этого выражения определенно стоило вытерпеть. У Тома отвисла челюсть, он побагровел, и будь у него в тот момент во рту сигара, уверенно перекусил бы ее пополам. Не успел он опомниться, как Гэтсби помог Дейзи сесть в купе, галантный, как кавалер, оказывающий любезность своей даме, и когда они уезжали, она оглянулась, подмигнула и лихо помахала нам с Ником. Тому, конечно, не осталось ничего другого, кроме как усадить нас с Ником в кремовые Роллс Гэтсби. Ник сел впереди, я развалилась на заднем сиденье, и мы отбыли в город по следам купе, глотая его пыль. «Дейзи-то хорошо, с досадой», — думала я. Она сидела в машине с Гэтсби, а нам пришлось терпеть брюзжание Тома, который то впадал в праведную ярость, то принимался скулить, жалея себя. Я перестала слушать, пока мы не добрались до Уиллетс Пойнта в Куинси и свалки шлака. Разумеется, там не было ничего интересного, кроме заправки Уилсона, которую я знала по поездкам в машине с Ником. «Слушайте, а не заправиться ли нам?» — спросила я, выпрямляясь. «Бензина нам хватит до города», — отмахнулся Том. «Да остановись уже ради всего святого!» — воскликнула я. «Я не собираюсь идти пешком по такой жаре, если у тебя вдруг кончится бензин». Том застонал, но притормозил. Пока Ник помогал мне выйти, у Тома завязалась неожиданно воодушевленная беседа с ворчливым хозяином заправки, Уилсоном. Этот человек всегда подчеркнуто игнорировал меня, когда я появлялась здесь с Ником. Поэтому теперь я отплатила ему той же монетой, оглядывая высокие кучи шлака, подпирающие дощатые заборы. Ветра, который развеял бы шлак, не было, но его кучи зловеще громоздились, словно угрожая похоронить нас, если мы сделаем хотя бы шаг за пределы заправки. На заправке был и маленький магазин, но за кассой никто не присматривал. Я выбрала пачку жвачки со вкусом фиалок, оставила монетку на прилавке и вышла, надув жвачку и громко хлопнув пузырем. Уилсон, наконец, принялся заправлять машину, жалуясь Тому на денежные трудности и измены, в то время как Том все сильнее наливался краской. «Можно подумать, у них есть хоть что-нибудь общее, разве что две ноги, две руки и почти полное отсутствие мозгов», — фыркнула я, обращаясь к Нику, вид у которого по-прежнему был слегка болезненным. «Бедненький», — шепотом посочувствовала я ему. «Это же будет полная катастрофа. Что скажешь, если мы выпьем немножко, а затем удерем ко мне?» Напиться и изнывать от жары на парк-авеню можно с таким же успехом, как и везде, куда захотят Гэтсби и Дейзи. Ник покачал головой. «Нет, я хочу остаться. И хочу, чтобы ты тоже осталась». «Ладно, ладно», — я вздохнула. «Балую я тебя». На это он слегка улыбнулся, и тут Том, опомнившись после очередного проявления неуважения, стал заканчивать разговор с этим мерзким типом Уилсоном. Тот окинул меня беглым, неприязненным взглядом, пока Ник помогал мне садиться в машину. Усевшись, я заметила мельком рыжую женщину в окне над магазином. Я видела ее всего мгновение, прежде чем Ник захлопнул дверцу. Но она была в бешенстве, гнев превратил ее глаза в темные бездонные дыры. Губы завернулись, обнажив шокирующую белизну зубов. Она казалась полупомешанной, и пока мы отъезжали, меня передернуло. Мы проехали под глазами на все том же чудовищном щите с рекламой давно закрывшейся оптики. Два глаза взирали на нас покровительственно и зло, пока мы уезжали прочь от шлаковых гор. Мне всегда почему-то становилось легче, когда мы с Ником удалялись от этого взгляда, как будто нам удавалось избежать в Куинси неприятностей неизвестного рода. Вот и на этот раз я была только рада очутиться подальше от заправки и сумасшедшей женщины в окне над нами. Чем ближе мы подъезжали к Астории, тем невыносимее становился Том, то прибавляя газу, то ударяя по тормозам и проклиная скорость других водителей вокруг нас. Мы чуть не вылетели за пределы дороги от того, что он сделал слишком крутой поворот, и даже Нику пришлось рявкнуть на него, иначе он сбил бы двух женщин, закутанных в черные покрывала. Женщины погрозили нам кулаками, пока мы проезжали мимо, я пожала плечами и помахала им. На Перри-стрит мы увидели стоящую у обочины синее купе, в котором Дейзи поднялась, чтобы помахать нам. «А вот и вы», — засмеялась она. Ее щеки раскраснелись, волосы были растрепаны после поездки в машине с опущенным верхом, а мы уже боялись, что потеряли вас. «Держи карман шире», — отрезал Том. «Ну вот, Дейзи, мы в городе, как ты и хотела. Чем желаешь заняться теперь?» «Сходим на фильм», — предложила я. «В кинотеатрах всегда так прохладно и тихо». «И незачем разговаривать». И, может, мы даже переживем этот день, и ни у кого не распухнет губа и не появится фонарь под глазом. В тот момент я даже вообразить не могла, кто из нас самая вероятная жертва. Дейзи помотала головой и пригладила темные волосы птичьими движениями ладони. Она выглядела мило, хоть и обычно, и Гэтсби уже потянулся было, чтобы поправить ей волосы, но вовремя опомнился. «Нет-нет, в кино идете вы», — решила она. «А мы с Джеем покатаемся по городу, а потом встретимся с вами». Найдете нас где-нибудь на углу улицы, как музыкантов или уличных женщин. Стыд какой!» «Ничего подобного», — перебила я, чтобы Том не сорвался. «Я гадала, неужели она провоцирует его нарочно, и если так, ей следовало предупредить нас, остальных, чтобы мы могли быть свидетелями на всякий случай, а еще лучше остались дома». «Нет, идем все вместе. Город пуст, он весь принадлежит нам. Не будем же упускать такой случай». Какой-то грузовик резко, оскорбленно просигналил нам, с трудом повернув на углу из-за кремового чудовища Гэтсби. Том взглянул на водителя так, словно оскорбили его лично. «Ну не торчать же нам здесь! Поезжайте следом за нами к плазе, там хотя бы не придется вести разговоры в грязи и шуме». Ситуация была из тех беспорядочных и напрочь лишенных элегантности, когда все смутно представляют, как быть, но никто не может настоять на своем решении. И одна половина присутствующих втайне придерживается своего мнения, а вторая, в нашем случае Ник и Гэтсби, слишком легко поддается чужому влиянию, чтобы остановиться на чем-нибудь одном. В конце концов мы отправились в плазу, где Дейзи вздумалась снять 5 номеров, потому что целых 5 ванных выглядели соблазнительно. Но в итоге мы заняли один из роскошных люксов на 17-м этаже. Я всегда недолюбливала плазу, но часто встречала людей, которые были от нее в восторге. Здешний персонал относился ко мне слишком сдержанно, но чересчур настойчиво стремился узнать, к кому я пришла, хотя, конечно, в саду царила очаровательная и более непринужденная атмосфера. Вот и сегодня человек за стойкой окинул нас характерным взглядом, когда мы заявились и потребовали номер, как выразилась Дейзи, чтобы охладиться и предаться любви. Не знаю, что нам помогло, бесстрастная пуританская мина Тома или подмигивание Гэтсби, но лифтер был само радушие, пока мы вваливались в лифт и вываливались оттуда, не поскупившись на чаевые. Гостиная люкса была просторной, с высокими потолками, но, несмотря на то, что мы распахнули настежь все окна, охладиться нам так и не удалось. «Надо послать за топором», — заявила Дейзи так решительно, что я уж думала, так она и поступит. «Бац-бац, и готовы еще 2 окна. Господи, может, хоть тогда здесь станет прохладнее». Я невольно вспомнила, как она ускользнула в сад ночью почти такой же жаркой, как сегодняшняя. Вспомнила лопату в ее руках и встряхнулась. Сейчас мне не хотелось бы об этом думать. «Нет, лучше послать за льдом, тогда мы все сможем чего-нибудь выпить», — предложила я с низкого дивана у окна. Я беззастенчиво заняла этот диван целиком, предоставив Нику возможность устроиться на полу рядом со мной и время от времени целовать мою руку. Он то и дело переводил взгляд с Тома на Гэтсби и обратно, словно ожидая, что между ними вспыхнет потасовка. Я бы сказала, что для такой чепухи слишком жарко, но мне доводилось видеть и более дурацкие поступки. «Выпить», — мечтательно протянула Дейзи, подплывая к зеркалу, чтобы поправить прилипшие ко лбу волосы. «Если выпить, все сделается намного более сносным. Мою свадьбу спасли только мятные джулепы. Помнишь, Джордан? Ну как же, июньская свадьба в Луисвилле». Со своего места я видела только полоску ее отражения в зеркале. Моим утомленным зноем глазам показалось, что она глядит на меня в ответ, более круглолицая и юная Дейзи, чем на самом деле. Метнув в меня сердитый взгляд, она снова принялась усердно подражать поджатым губам Дейзи и безуспешным попыткам поправить волосы. А я отвернулась. И мы ведь даже демоник не пили. Том вытащил бутылку виски, которую в машине я у него вроде бы не видела, и принялся разливать понемногу в стаканы с золотым ободком, принесенные местной прислугой. «Хватит уж, Дейзи», — заворчал он. «Ты что, не знаешь, что становится только хуже, если говорить о жаре?» «Тогда поговорим о чем-нибудь другом», — вдруг вмешался Ник, напомнив всем о своем присутствии. Таким был его особый дар. Он словно напрочь выпадал из жизни, когда тихо наблюдал, а наблюдал он почти всегда. «Да просто оставьте ее в покое», — сказал со своего места Гэтсби, сверкая глазами, особенно после того, как кто-то настоял на приезде в город. Виски плеснулся через край последнего стакана, Том обернулся к Гэтсби с видом раненого быка. «Да что с вами такое?» — заговорил он. «Думаете, я не вижу, чего вы добиваетесь, старина?» Но если это вам известно, тогда уж наверняка вас не затруднит объяснить мне», — с интересом произнес Гэтсби, но Дейзи фыркнула в изнеможении. «Хватит занудствовать», — заявила она. «Том, если ты намерен так упорно вредничать, я прямо сейчас возьму и уйду. Просто ввели, чтобы принесли лед для виски, будь добр. Сделай хоть что-нибудь полезное». Том недовольно отвернулся от Гэтсби, лишился настоящей добычи, подумалось мне. И пока он говорил по телефону, я разглядывала его профиль. Том выглядел растерянным и подавленным, как старый медведь, владение которого захватила стая демократично настроенных воробьев. «А ведь он любит ее», — с изумлением поняла я. И в тот момент, пожалуй, решила, что это что-нибудь да значит, даже если не прилагается ни к чему, ни к доброте, ни к внимательности, ни к состраданию, ни к уму. После того, как Том повесил трубку и молчание особого рода повисло над нашей компанией и без того чувствующей себя неуютно, вдруг из бального зала под нами донеслись первые жестяные звуки свадебного марша. «О, свадьба!» — воскликнула Дейзи. «Воображаю, свадьба в такой день», — пробормотала я, но она вдруг сунула мне в руки горсть поникших роз из вазы на столе и толкнула меня к Нику. Потом схватила толстый телефонный справочник, валявшийся на полу, и встала перед нами, старательно изображая торжественный и важный вид. «Ныне объявляю вас мужем и женой», — провозгласила она. «Можете поцеловать свою супругу». Ник повернулся ко мне со смущенной полуулыбкой, я звонко чмокнула его в губы, и Гэтсби рассмеялся, а Том слабо запротестовал. «Будь ласков со мной, дорогой», — велела я. «Непременно». Было совершенно невозможно определить заранее, какую еще глупость я выкину, когда Дейзи сунула телефонный справочник мне. У меня упало сердце при виде того, как она схватила за руку Гэтсби, но я продолжала ломать комедию. «А теперь ваша очередь, Джей и Ник», — объявила я, не обращая внимания на оскорбленный взгляд Дейзи. Чтобы меня не поняли превратно, я сунула Гэтсби свои розы и заставила Ника взять его под руку. «Но это же двоебрачие», — возразил Ник, сумев найти в себе талику юмора, несмотря на изумление и страх в глазах. «Не волнуйся, я тебя не выдам, только пообещай завалить меня норковыми манто и бриллиантами». «Я об этом позабочусь», — игриво подхватил Гэтсби. «Вы ни в чем не будете нуждаться до тех пор, пока согласитесь делиться, миссис Каруэй». Оказалось, мне совсем не по душе, как звучит «миссис Каруэй», но я была счастлива уже тому, что Том не взорвался, а просто пыхтел. Гэтсби и Ника я поженила торжественно, с огромной помпой, и хотя целоваться Ник отказался, он забрал у меня телефонный справочник и подтолкнул меня к Дейзи. «Теперь вы двое». Всем стало неловко, но Дейзи схватила стакан с виски, сделала большой глоток и поддержала веселье, забыв о том, что пыталась выйти за Гэтсби на глазах у собственного мужа. Когда Ник объявил нас женой и женой, она наклонилась, выплеснув несколько чайных ложек виски мне на платье и влепила мне эффектный бродвейский поцелуй. При этом она заставила меня так сильно отклониться назад, что мы обе потеряли равновесие и рухнули бы на пол, путаясь конечностями и хохоча, если бы Гэтсби не подскочил молниеносно и не поставил нас на ноги. Если бы не Дейзи, беспокоиться обо мне ему бы и в голову не пришло, но он поддержал и меня, и я подумала, что, пожалуй, могла бы со временем относиться к нему лучше, и что делиться с таким человеком не так уж страшно. Потом принесли лед, и я уже думала, что мы благополучно переживем этот ужасный день, и только расслабилась было, прижав щиколотку к ноге Ника, который, наконец, занял место рядом со мной, как Том вновь заговорил, искоса поглядывая на Гэтсби. «Так какие же отношения связывают вас с Ником?» — со значением спросил он. «Вы что, вы Вали вместе или вроде того?» «Боюсь, не имел чести», — откликнулся Гэтсби. «Мы познакомились лишь, когда он пришел на одну из моих вечеринок этим летом». Гэтсби будто не замечал угрозы в голосе Тома, но Ник рядом со мной напрягся. Я нахмурилась, приложила сзади к его шее пальцы, холодные от стакана, и он расслабился, но только слегка. «Ох уж эти вечеринки!» — Том с демонстративным отвращением покачал головой. «Полагаю, в современном мире, чтобы завести друзей, надо превратить свой дом в свинарник. Сейчас люди начинают с того, что высмеивают семейную жизнь и институт семьи, а потом попросту выбрасывают их за борт и одобряют браки между черными и белыми. «Ну, черных здесь нет», — резко вмешалась я. «Право, Том». Он кинул в меня раздраженный взгляд. «У тебя нет никаких причин горячиться, Джордан. Ты же знаешь, что я говорю не о тебе». «В такую жару тебе вообще незачем утруждаться разговорами», — начала я. Но он уже сорвался, вскочил и обвел нас гневным взглядом всех по очереди, словно каждый из нас на свой лад бросал вызов лично ему и его американским семейным ценностям. И я вдруг осознала, что если оставить в покое вопрос его брака, мы с Гэтсби и Ником в самом деле были виновны в этом. «Что я хочу знать», — продолжал он, выразительно жестикулируя почти пустым стаканом, «так это как долго мужчина должен терпеть извращение такого рода в собственном доме? Пусть сколько угодно говорят, что это просто ради смеха и вреда от этого нет». Только вдумайтесь, как все это разъедает ценности, на фундаменте которых мы построили эту страну. «Мы?» — переспросил Гэтсби, и Том перевел на него ошеломленный взгляд, будто не ожидал, что он так быстро смирится с обвинениями в извращенности. Том еще не понял, что здесь, в этом люксе, было представлено сразу несколько видов угрозы для его драгоценной страны. «Том, прекрати!» — вмешалась Дейзи. «Ты позоришь себя?» В ее голосе звучало напряжение, она снова повернулась к зеркалу, беспокойно приглаживая волосы. До меня дошло, что в зеркале она видит наше отражение, и я задумалась, выглядят ли наши зеркальные версии лучше реальных. «Не я, а ты», — огрызнулся Том. «Думаешь, тебе больше сойдет с рук только потому, что ты женщина? Тебе и этой твоей китайской куколке». Мои пальцы сжались на стакане, виски был почти выпит, поэтому я могла швырнуть стаканом и вылететь из номера, не испытывая угрызений совести, но Ник взял меня за руку, он был бледен, как и Дейзи, лицо которой стало бесцветным, как лепестки траурных лилий. Особенно похожими друг на друга они становились в минуты страха, и мне хотелось упрекнуть обоих за то, что поддались словам Тома. «Ох, какие же мы все глупые!» — машинально произнесла Дейзи. «Давайте поедем домой, ладно?» «Нет», — вмешался Гэтсби тоном человека, который последние четверть часа не слушал, что происходит вокруг. «Нет, Том, Дейзи с тобой домой не поедет. Она любит меня, только меня». Его ошибкой возникла у меня отстраненная мысль, было то, что смотрел он при этом на Тома, а не на Дейзи. А Дейзи осталась в этом мире неприкаянной, словно могла шагнуть в сторону, ее унесло бы ветром, как пушинку одуванчика. Она переводила взгляд с Гэтсби на Тома и обратно, и вид у нее был неуверенный и обескураженный. В люксе стало сумеречно, словно солнце заволокли тучи. «Да ну!» — откликнулся Том, окидывая Гэтсби взглядом с головы до ног. «Может, скажешь еще, куда ты увезешь ее жить? У тебя что, есть свои комнаты в том чертовом клубе извращенцев? А может, пристанище в аду или вигвам в...» «Ничего себе! Вы только посмотрите, который час!» Своим самым веселым тоном перебила я. «Мне подумалось, что стоило бы вылететь из комнаты, утащив за собой всех, кого получится, но положение было уже не спасти. Прошу меня простить, но моя тетушка Джастина...» «Да, ее тетя Джастина ждет», — подтвердил Ник. «Нас обоих, нельзя ее расстраивать». «Ты никуда не поедешь, старина», — серьезным тоном сказал Гэтсби Нику. «О, нет, не уходи», — обратилась ко мне Дейзи. Уголки ее губ уныло опустились, а под маской притворного огорчения уже рокотал далекий гром. «Останься, останься, и мы прекрасно проведем время все вместе». Я попыталась выразительно переглянуться с Ником, все эти люди сошли с ума, и, боюсь, это безумие заразительно, но он избегал моего взгляда. Том презрительно посмотрел на него, покачал головой и продолжал ровным располагающим тоном. «Так ты решил увести мою жену?» «Твоя жена тебя не любит», — объяснил Гэтсби и встал. «И никогда не любила. Она любит меня». В этих словах чувствовалась незыблемая вера. Он говорил правду или то, что мог сделать правдой, достаточно твердо веря в нее. «Она никогда тебя не любила, слышишь?» — продолжал он. «И вышла за тебя только потому, что я был беден, а она устала меня ждать. Это была ужасная ошибка, но сердцем она никогда не любила никого, кроме меня». Все мы вздрогнули от сценической напыщенности его слов. Они подействовали слишком сильно на таких людей, как мы. Прозвучали чересчур искренне и страстно. Встречается любовь, которая выживает, даже когда ее выставляют на показ так, как он сделал сейчас. Но почти любая любовь, известная мне, при этом неизбежно должна зачахнуть, съежиться от стыда и разоблачений, в конце концов умереть. «Джей», — Дейзи запнулась, — «поедем домой». Том повернулся к ней, не веря своим ушам. «С ним? Ты намерена уехать с ним и отказаться от меня, Пэми, Чикаго и Луисвилла?» 5 лет, — продолжал Гэтсби, словно с самого начала так задумал и не мог позволить себе отклониться от сценария. «Мы любим друг друга уже 5 лет, а ты так и не понял». Впервые за все время Том был неподдельно потрясен. Его взгляд, обращенный к Дейзи, выдавал шок. «Ты встречалась с ним 5 лет?» Прежде чем Дейзи успела ответить, Гэтсби рассек воздух ладонью и встряхнул головой. «Нет, старина, любовь жила в наших сердцах. Мы познакомились, мы полюбили друг друга со страстью, которую тебе никогда не понять, а потом судьба разлучила нас, а тебя она никогда не любила, ни единой минуты». Эта сцена была словно целиком взята из бульварного романа, вот только Гэтсби не походил на грошового героя, а Дейзи на его чистую бледную возлюбленную. «Джей», — предостерегающе произнесла она, о том, качал головой и тер ладонями щеки, словно надеялся таким образом рассеять замешательство. Все ощущали, как меняется напряжение в комнате, как в воздухе возникает влага и тяжело оседает в наших легких. «Она любит меня», — холодно произнес Том. «Конечно, любит, и я ее люблю. В нашей любви есть изъяны, мне нравится доставлять себе маленькие радости. Иногда я выставляю себя на посмешище, но она всегда принимает меня обратно. У нас есть Пэми, недвижимость на Лейкшор-Драйв и большой дом в Уэст-Эгге. Есть ее родня в Луисвилле и моя в Чикаго. А что есть у тебя, мистер Аптека, мистер Проклятие?» «Весь остальной мир», — вызывающе заявил Гэтсби. А Дейзи закусила губу, глядя то на одного, то на другого, как будто вдруг начала осознавать, что поставлено на карту и чего она может лишиться. Дейзи вовсе не привыкла к лишениям, и я уловила, как ветер вокруг нас меняется, как он ударяется сначала в одно окно, затем в другое. «Ох, нам просто надо вернуться домой», — слабо выговорила она, и я сомневалась, что она могла бы сейчас ответить, о каком доме речь. Тогда вмешался Гэтсби. «Скажи ему», — настаивал он, — «скажи ему, что никогда не любил его, скажи, что это все было ложью». «Да, Дейзи», — голос Тома зазвучал тише, но мольба в нем слышалась отчетливее. «Скажи ему, что никогда не любила меня в Капиолане и в тот день, когда я нес тебя из панчбоула, чтобы ты не замочила туфли». Я затаила дыхание, потому что чему-то в этой комнате предстояло умереть. Хоть еще недавно мне и хотелось уйти, теперь я не могла отвести от них взгляда. Я уловила момент, когда Дейзи не выдержала, когда происходящее стало для нее невыносимым. При всех достоинствах у Гэтсби никогда не было истории, он не мог обеспечить уютного и порядочного удовольствия. Даже если бы он каждую ночь танцевал с ней под луной, эти танцы неизменно имели бы привкус грязи и скандала, а для Дейзи, наследницы луисвиллских фей, это было невыносимо, ее срыв был неподдельным, несмотря на то, что она сама позволила ему случиться. Она покачала головой, зажала ладонями глаза. Гэтсби бросился к ней, и Том не стал ему мешать, а мне что-то подсказало, что игра почти окончена. Солнце снова вышло, ветер утихал, и любые надежды на грозу беззвучно угасли. «Дейзи», — тихо выговорил Гэтсби. Он взял ее за плечи и впился пальцами в бледную кожу, прежде чем опомнился. «Скажи ему». «Не могу», — беспомощно заплакала она. «Не могу. Если можно любить сразу нескольких человек, почему у меня не выходит?» «Я люблю только тебя», — в замешательстве настаивал Гэтсби, а я, не глядя, положила ладонь на руку Ника. Мне казалось, он не настолько глуп, но теперь я готова была поверить и в это. «Видишь ли, я тут кое-что разузнал», — выдержав тактичную паузу, заговорил Том. Ты ведь не просто продал свою душу за аптеки и за то, чтобы вырваться с грязной фермы, да? Нет, благодаря мэру Вулфшиму ты заключил кое-какую сделку и развивал торговлю, пока не добрался до одной важной шишки, и тогда... Том повернулся к нам с Ником, застывшим на диване и к тому времени превращенным в зачарованных слушателей. «И как вы думаете, чего от него захотели?» «Ты же наверняка объяснишь нам?» — ехидно отозвалась я, и он кивнул, будто в знак благодарности. «Ах ты ж, чтоб тебя!» «Ты сделал вечеринки непрерывными и для преисподней, и для Нью-Йорка. Ты настежь распахнул двери для веселья и превратил старую, как мир, выпивку в большой бизнес». И она заструилась, словно кровь, на восток и Средний Запад. Ты стал стержнем, соединившим преисподнюю и землю. И как же тебя все любили за это? И не только сообразила я, вспомнив ночи, проведенные в Гэтсби. Его дом служил мостом через пропасть, и он был безопасным. Безопасным для всех нас, для меня, чтобы целоваться с теми, кто мне нравился, для Ника, чтобы целоваться с Гэтсби, для Гэтсби, чтобы любить Дейзи, и для преисподней, чтобы вести свои игры. А потом, злорадно заключил Том, вечеринки кончились. И впрямь кончились. Из-за Дейзи, равнодушной к ним, и я, ощутив укол заразительной паники, задумалась о том, как это должно было выглядеть и что должно случиться с тем, кто... не выполняет свою часть условий сделки с преисподней. Дейзи вскрикнула в панике, оттолкнула Гэтсби. Когда она отступила, все мы увидели ярко-красный отпечаток ладони на ее руке выше локтя. Следы пальцев отчетливо выделялись на коже. Отпечаток слегка вздулся, словно она долго просидела на солнце, но даже это Гэтсби можно было простить. Однако прежде, чем он отпустил ее, прежде чем понял, что натворил, и принялся извиняться, я увидела, каким стало его лицо. Холодным, искаженным и яростным он в самом деле продал душу и в обмен на власть, способную сделать его мужчиной, достойным Дейзи, создал перевалочную станцию для преисподней, уголок ада Уэст-Эгги, где никогда не переводился демоник и где никто не замечал, если кто-то исчезал и возвращался странным, опустошенным или... не возвращался вообще. Преисподняя вела политику экспансии, как Франция или Англия, и Джей Гэтсби с его целеустремленностью и способностью обуздать силу человеческого желания стал идеальным агентом, помогающим ей закрепиться в верхнем мире. Он не просил взамен Дейзи. Вместо этого он сплел для нее роскошную из золота и бархата ловушку с приманкой, настолько же похожую на преисподнюю, насколько преисподняя похожа сама на себя. И я поняла, что Дейзи заметила это. Так все и пошло к концу, и для нас наступило время кое-как двинуться обратно в Уэст-Эгг. С брутальным хладнокровием, которым я невольно восхитилась, Том отправил Дейзи вместе с Гэтсби в кремовом Роллсе последнего, названном в дальнейшем газетами «Машиной смерти», а сам вместе со мной и Ником втиснулся на узкое сиденье своего купе. Солнце уже зашло, и черное шоссе разворачивалось перед нами, словно траурная лента.